Часть 28. Я его нашел. Мое имя было в ветре, а ветер был высоко над заснеженным городом. Между звуком моего имени и звуком ветра не было никакой разницы. Я был в ветре, и ветер был во мне. А под нами, вокруг уличных фонарей, сияли золотые льдистые нимбы. С карнизов с глухим стуком падали куски снега и потрескивали мертвые листья, цепляющиеся за равнодушные сучья. Здесь очень красиво, на верховом ветре. Отсюда наши страдания ужимаются до совсем незначительных. В ветре тонет человеческий плач. Город в снегу сверкает, как бриллиант. Его улицы проложены с математической точностью. Крыши домов, как одинаковые пустые холсты. В пустоте есть совершенство. Говорят, Бог взирает на нас сверху, как падальщик, который парит над проклятой серой землей. Вдалеке есть Бог. Вонь от человечества не поднимается так высоко. Наши предательства, наши зависти, наши страхи — все они поднимаются не выше наших макушек. В черном подвале, наполненном человеческими нечистотами, голодного ребенка держат под водой, пока он не утонет. И его крохотные легкие заполняются испражнениями 600 его человеческих собратьев. Потом с него сдирают лицо, как чистят кожуру с яблока, сдирают и бросают в Дантову реку. «Во имя всего святого! Скажите мне, зачем Богу потребовалось создавать ад? Он кажется настолько избыточным». Я очнулся в руках чудовища. Сначала я его унюхал. Сладкий запах разлагающейся плоти. Потом на мне сцепились сильные руки, обнимая меня сзади, как Доброгиану обнимал на лестнице Граво. Пол, на котором мы лежали, был твердым и холодным, а воздух заплесневелым и подвально влажным. У меня было ощущение большого пространства, словно в пещере глубоко в чреве земли. Нас окружал какой-то свет, и я не мог определить его источник. Потом я подумал, это его глаза, свет исходит из его глаз. Я слышал свое дыхание и его дыхание, которое было зловонным, как из могилы. Наверное, его рот был очень близко к моему уху. Я каждый раз слышал, как оно облизывало свои потрескавшиеся кровоточащие губы. Когда оно говорило, с его толстого распухшего языка капала густая слюна, попадая на мою обнаженную шею и пропитывая воротник. Язык неуклюже выговаривал самые простые слова, как будто мыслительная часть его мозга атрофировалась за ненадобностью. «Как нас зовут?» «Вы доктор Чандлер?» «Как нас зовут?» Мои ноги непроизвольно задергались. Сейчас мой мочевой пузырь не выдержит, и кишечник опорожнится. Я не знаю, как вас зовут. «Гуцнутнешк! Вот теперь хороший мальчик!» Что-то очень холодное и очень острое надавило мне в мягкое место под ухом. Я почувствовал, как порвалась кожа, и из раны потекла теплая кровь. «Это будет не очень больно», — пробулькало оно. «Не очень, но кровь. Будет много крови. Нас интересуют глаза». Оно сделало паузу, восстанавливая дыхание. Разговор его утомлял. У умирающего от голода животного нет лишних сил. «Ты учишься на ушёного, Уилл. Хочешь, мы устроим научный эксперимент? Вот наша идея. Мы достанем твои глаза и развернем их, чтобы ты мог на себя посмотреть. Мы никогда не видим себя такими, какие мы на самом деле. Правда, Уилл? Зеркало нам лжет». Его рука лежала у меня поперек груди, как железный прут. Мои глаза приспособились к свету, и теперь я видел его длинные голые ноги, лежащие по обеим сторонам от моих. Кожа была черной, угольно-черной, и отслаивалась тонкими, скручивающимися лоскутами. «Вытяни руку!» «Пожалуйста!» Я начал всхлипывать. «Пожалуйста!» Я вытянул руку. Его подарок был маленьким. Он точно умещался на моей ладони. Размером со сливу, эластичным и немного липким на ощупь. «Это ж твой...» Я содрогнулся от отвращения. Это было сердце ребенка, которого я оставил в коридоре. Я сдавленно вскрикнул и отбросил его. «Отвратительный мальчик! Расточительный!» Оно прижало слюнявый рот к моему уху. «Что мы дали?» Его рука сильнее налегла на мою грудь и сдавила легкие. Я не мог дышать. «Что мы дали?» Я не мог говорить. Мне для этого не хватало воздуха. Я мог только на дюйм двигать взад-вперед головой. «Как? Какова ж?» Похоже, оно дышало с таким же трудом, как и я. «Какова ж самая великая любовь? Как она выглядит?» Хватка руки чуть ослабла. Я судорожно глотнул воздух, пронизанный зловонием разлагающегося чудовища. Моя голова качнулась вперед. Чудовище оттянуло ее назад, схватив за волосы. Его острые зазубренные ногти вцепились мне в кожу. «Хочешь увидеть ее лицо, Уилл? Тогда посмотри на наш-с! Посмотри на наш-с!» Оно вцепилось своей лапой мне в челюсть и стало крутить голову, пока в шее что-то не щелкнуло. Его лицо было слишком близко, и мой ум не сразу смог приспособиться и оценить увиденное. Картинка поступала отдельными фрагментами. Сначала это были огромные глаза, горящие тошнотворным янтарным цветом, потом слюнявый рот и окровавленный подбородок. Более всего поражала сплющенность этого лица, словно все лицевые кости ушли куда-то в голову. Именно отсутствие рельефа поначалу не позволило мне его распознать. Настолько наш облик зависит от костей. Но я много раз видел это лицо. В ласковых отблесках камина, в холодном свете ноябрьского дня, под искрящейся яркой люстрой в бальном зале, где она со мной танцевала. И ее изумрудные глаза, которые тлели теперь дьявольским оранжевым цветом, были такими обещающими, переполнялись таким изобилием. Чудовище забрало ее лицо. На дымящейся куче людских и животных отбросов он содрал ее лицо и каким-то образом сумел прикрепить на свои останки. «Видишь наш, Уилл, это же лицо любви!» Я рванул голову от его захвата, его ногти прорвали мягкую плоть под моим подбородком. Я слышал, как оно обсасывает мою кровь со своих пальцев. «Ты подаешь надежды, Уилл. Хороший, хороший ученик. Мы думаем, что мы сделаем тебя своим. Ты бы хотел стать нашим учеником. У тебя было такое хорошее начало с этим ребенком». Что-то потянуло меня спереди за ворот. Оторвалась одна пуговица, потом другая, и я почувствовал на своей голой коже холод стали. Или это была не сталь? Чудовище приставило нож к шраму от своих зубов, вонзившихся в меня в пустыне. Или это были его ногти, ставшие такими же острыми, как когти ястреба? Я не мог себя заставить посмотреть. «Эшто неописуемо!» — заныло оно. «Ты маленькая расточительная дрянь. Ты его выбросил. Наш дар!» «Ты не знаешь, а это восхитительно! Ты его кусаешь, когда оно еще бьется, и оно качает кровь, пуф, пуф, прямо тебе в рот!» Я почувствовал, как у меня раздвигается кожа, течет теплая струйка крови, и в рану просовывается кончик пальца. Всего в нескольких дюймах от него колотилось мое сердце. «Не опишь Суяма! — жадно булькало оно мне в ухо. — Как будто сосешь грудь твоей гибнущей матери! Оно замолчало. Оно тяжело дышало мне в ухо. Его тело окаменело. Оно услышало, как он звал меня. «Уилл Генри! Уилл Генри!» Это был доктор. Чудовище отбросило меня, как тряпичную куклу, и с немыслимой скоростью бросилось вон из каземата. Я ударился о стену, упал на пол и какое-то время не мог пошевелиться. Такой силы был удар. Я громко всхлипывал и был способен выдавить из себя только тонкий сдавленный шепот. «Доктор! Доктор Уортроп! Оно идет! Оно идет!» Я на четвереньках пополз по полу, слепо тыкаясь в темноте. Я уткнулся в стену и, опершись на нее, встал. Я ковылял вперед, но черный воздух, казалось, отбрасывал меня назад. Я двигался со скоростью пловца, барахтающегося в сильном прибое. Передо мной появился слабый свет, достаточный для того, чтобы я увидел очертания входного проема. Я бросился в него и оказался в узком коридоре. Стены были уставлены коробками и деревянными ящиками с надписью «САСМ, Нью-Йорк». Коридор привел меня в духовный дом любовницы Уортропа. Он привел меня в монструмариум. Свет исходил от фонарей моих потенциальных спасителей. Эти маяки показали мне путь из тьмы, и теперь я бежал, если неуклюжее ковыляние можно назвать бегом, отталкиваясь от скользких стен и натыкаясь на громоздящиеся до самого потолка башни из коробок. Мне удавалось возвысить голос только до хриплого шепота. «Оно идет! Оно идет!» Я запнулся о край ящика и полетел головой вперед, ударившись лбом о цемент. Казалось, подо мной разверзлась земля, и я падал и падал, крича его имя. А может, этот вопль был только у меня в голове. «Оно идет! Оно идет!» Я почувствовал на плече чью-то руку. На меня хлынул и ослепил яркий свет, ярче, чем от тысячи солнц, и я больше не падал. Меня вытянул назад доктор. Он держал меня руками и яростно нашептывал мое имя. Я пытался его предостеречь, я старался, я знал слова, я слышал их у себя в голове. «Оно идет!» Но способность говорить была утрачена. «Где он, Уилл Генри? Где Джон?» Я не отвечал. Тогда он поднял голову и крикнул: «Сюда! Я его нашел! Сюда!» Он снова повернулся ко мне. «Он здесь, Уилл Генри! Джон здесь?» Я посмотрел через его плечо и увидел сквозь лицо его любимой глядящий на меня желтый глаз. Чудовище вздымалось позади доктора, головой касаясь потолка. Оно протянуло свою огромную лапу, схватило его за основание шеи и, как разозленный ребенок бросает сломанную игрушку, швырнуло его по коридору. Уортроп с испуганным хрипом упал на спину. Он достал револьвер, но не выстрелил. Я могу только догадываться, почему. Он вытащил своего друга из пустыни. Ценой невообразимых страданий и самопожертвования он вернул Джона Чалнера домой. Как он мог теперь оборвать ту жизнь, ради спасения которой столько сделал? Если бы он нажал на спусковой крючок, то не отверг бы он тем самым все, во что он верил. И не доказало бы это фундаментальную правоту фон Хельрунга в том, что любовь и есть то чудовище, которое пожирает все человечество. Почерневшие останки того, что было Джоном Чалнером, выбили оружие из руки доктора с такой скоростью, что это действие отпечаталось в моей зрительной памяти. Оно близко притянуло доктора к себе, чтобы он мог отчетливо видеть, что Мюррел и Джон дали ему, и что он дал им взамен. «Это лицо любви!» Потом оно прижалось их ртами к его рту. В следующую секунду я уже был на нем, сжимая в руке серебряный нож. Я по рукоятку вонзил нож в его тощую шею. Чудовище стряхнуло меня с себя с такой же легкостью, как человек смахивает с пальто пушинку. Доктор оказался под ним. Черная лапа чудовища схватила его за нос и глаза, и рот вжался в его рот. Чудовище душило его своим поцелуем. Я снова запрыгнул на спину этой твари, и в моих ушах эхом звучали слова фон Хельрунга. «Серебром, пулей или ножом? В сердце! Только в сердце!» Я обхватил его руками в жалкой пародии на то, как он раньше схватил меня, и стал раз за разом вонзать нож в его вздымающуюся грудь. Его скелетоподобная фигура дернулась, под губами Мюррел окровавленный рот зашелся в крике животной боли. Чудовище поднялось, сбросив меня, и упало. Оно снова поднялось, рухнуло и свернулось в хныкающий клубок, как младенец в утробе. С болью и тоской желтые глаза искали мои глаз. Я занес нож высоко над головой, и что-то внутри чудовища под человеческой маской вспомнило. И Джон Чандлер улыбнулся. Его сердце выгнулось в предвкушении сладостного смертельного удара. «Проклятье!» — гремел у меня в ушах голос доктора. «Проклятье! Почему?» Он отодвинул меня в сторону и поднял себе на колени то, что на него нападало. Оно теперь казалось жалостно маленьким и хрупким и ничем не напоминало гигантский призрак, каким было секунды назад. Одной рукой монстролог накрыл рану. Кровь, черная как деготь, в неверном свете пульсировала между его пальцами с каждым ударом сердца умирающего мужчины. Потом Уортроп осторожно снял накладное лицо той, которую они оба любили, и стал вглядываться в невидящие глаза того, кого, как он думал, он спас от безысходности. Но он его не спас. Безысходность была внутри него. «Нет, нет, нет!» — роптал Уортроп в бессильной человеческой боли. Часть 29. Этот дар должен был сделать я. В последнюю пятницу Конгресса мой хозяин поднялся с места, и в зале воцарилась тишина. Сотни его коллег подались вперед в своих креслах и, затаив дыхание, ждали его ответа фон Хельрунгу. От этого зависела судьба их науки. Если бы он потерпел неудачу, монстрология была бы обречена. Ее бы никогда не рассматривали как полноценную дисциплину, а тех, кто ее практиковал, отныне и навсегда считали бы смехотворными и эксцентричными псевдоучеными на периферии настоящей науки. Фон Хельрунг провел впечатляющую презентацию, переработав изначальный доклад, чтобы включить в него звездного свидетеля, незаменимое доказательство, как он его называл, некоего Уильяма Джеймса Генри, специального помощника главного докладчика с противной стороны. Я ждал, что выступление доктора будет таким же неуклюжим, как и репетиции, с логическими провалами и неубедительной аргументацией. И не был разочарован в своем ожидании. Его было больно слушать, но все вежливо слушали. Настоящее представление было впереди — вопросы и ответы. Фон Хельрунг задал первый вопрос сразу же по завершении ответного слова Уортропа. «Я благодарю моего доброго друга и бывшего ученика, досточтимого доктора Уортропа, за его убедительный и абсолютно искренний ответ. Я опольщен, даже смущен тем, что именно мне адресован этот пылкий, я бы даже сказал, страстный ответ. Я его хорошо выучил, не так ли?» Он присоединился к нервному смеху присутствующих. «Но если досточтимый доктор не возражает, у меня есть к нему 1-2 вопроса. Спасибо. Я знаю, что время идет. Нам надо успеть на поезда. Мы стремимся домой, к своим семьям и, конечно, к своей работе. И нам надо похоронить друзей. Увы, таков наш удел. Такова цена, какую мы платим за расширение человеческих знаний. Доктор Граво это понимал и принимал. Мы все это принимаем. Даже Джон...» У него надломился голос. «Даже Джон это принимал. Но я отвлекся. Теперь к моему вопросу, доктор Уортроп, майнфренд. Если ваша гипотеза относительно этого в высшей степени странного и печального случая верна, то как вы объясните свидетельство вашего собственного ученика касательно природы этого чудовища?» «Я это уже объяснял», — глухо сказал доктор. Хотя опухоль на его скуле немного опала, ему все еще было больно говорить. «Свидетельства объясняются так же просто, как рана у него на шее». «А, вы имеете в виду укус Алгой Хархоя, от которого он пострадал до тех событий, о которых он сегодня освидетельствовал?» «Я имею в виду именно это. Действие яда этого создания хорошо задокументировано некоторыми из людей, сидящих сейчас в этом зале. Но, насколько мне известно, добрейший Адольфус Айнсворт ввел ему противоядие всего через несколько минут после укуса». «Так же хорошо описано в литературе», — сквозь сжатые зубы произнес доктор, — «тенденция к тому, что жертва испытывает длительные перемежающиеся симптомы и после приема противоядия». «Значит, вы заявляете, что свидетельство Герра Уильяма Генри — это сон?» — он тепло улыбнулся. «Точнее назвать это галлюцинацией». «Он не слышал, как Аутико звал его на ветру?» «Конечно, нет». И Аутико не переправил его в Монструмариум, сев вместе с ним на этот ветер. «Я бы попросил вас и всех присутствующих здесь закрыть глаза и вообразить себе эту сцену». Послышались редкие аплодисменты. Уортроп выиграл очко. «Тогда как, по-вашему, он доставил его сюда из того подвала? Нанял извозчика?» Теперь смех гораздо более громкий, чем скромные аплодисменты. Очко в пользу фон Хельрунга. «Я предполагаю, что он его принес». «Пешком?» «Да, конечно, под покровом темноты». «Я понимаю». Фон Хельрунг закивал с притворной серьезностью. «Теперь хочу привлечь ваше внимание к первому случаю, доктор Уортроп. Вы утверждаете, что это существо...» «Джон». «Его звали Джон. Да, когда-то он был Джоном. Он всегда был Джоном. Вы утверждаете, что он выпрыгнул из окна с четвертого этажа больницы?» «Я утверждаю, что он ушел через это окно. По водосточной трубе, вверх или вниз. Он не улетел на сильном ветре, как вы предполагаете, если вы не имеете в виду, что у него выросли крылья». «А как насчет других свидетельств? Что вы скажете о них?» Старый австриец поднял стопку данных под присягой показаний. «Это тоже несчастные жертвы смертельного червя!» Уортроп с исказившимся лицом переждал, пока утихнет смех, и только потом заговорил. «Я не знаю, чем они страдают. Разве что разновидностью массовой истерии, усугубленной чрезмерной тягой издателей к тому, чтобы продать как можно больше газет». «Так вы хотите, чтобы эта наша августовская ассамблея отвергла данные под присягой свидетельства 73 свидетелей на основании... чего? Чего, доктор Уортроп? На основании того факта, что поскольку вы говорите, что этого не может быть, то этого не может быть? Не в этом ли вы меня обвиняете? В допущении неподтвержденных фактов?» «Я не обвиняю вас в допущении неподтвержденных фактов. Я вас обвиняю в том, что вы их высасываете из пальца». «Очень хорошо», — воскликнул фон Хельрунг, драматическим жестом бросая бумаги. «Скажите мне, просветите всех нас, милейший доктор, что убило Пьера Ларуза? Что содрало с него кожу, съело его сердце и насадило его на кол? Что затащило сержанта Хока на 40 футов к небу и распяло его на самом высоком дереве? Что такого наш любимый коллега нашел в пустыне, что могло бы сделать с ним это?» Он махнул рукой на анатомический стол, на котором под ярким светом ламп сцены лежало тело. «Я не думаю, — осторожно сказал доктор, — что он вообще что-то нашел». Он встал со стула. Я едва сдержался, чтобы не броситься к нему. Казалось, он готов упасть в обморок. «Я не знаю, кто убил Пьера Ларуза. Это могли сделать туземцы в состоянии суеверного ужаса. Это мог быть рассерженный кредитор или кто-то, кому он задолжал в карты. Возможно, это сделал и сам Джон после того, как попал под власть какой-то демонической силы. Сомневаюсь, что кому-то суждено это узнать. Что касается Хока... Это типичный случай лесной лихорадки. Я спрашиваю, Какое объяснение лучше? Что что-то бросило его сверху или что он вскарабкался на это дерево? Мальчик размером вдвое меньше него забрался на это дерево. Почему же не мог этого сделать он? Он посмотрел на тело своего друга, потом отвернулся. «А Джон? Думаю, это главный вопрос, не так ли? Что случилось с Джоном Чандлером? Вы хотели бы представить его чудовищем, и, думаю, его можно так назвать. Я не отрицаю его преступлений. Я не говорю, что он страшно страдал от чего-то такого, что я плохо понимаю. Ключ в том... Ну, думаю, я единственный садовник на земле, который не знает семян, которые он засевает. Но я скажу...» Тут голос монстролога стал суровым. «Я скажу, что он сделал все возможное, чтобы оправдать наши ожидания. Вы хотели, чтобы он стал чудовищем, и он вам подчинился, ведь так, мейстер Абрам? Он превзошел ваши самые дикие мечты. Мы изо всех сил пытаемся стать тем, что в нас видят другие, не так ли? Я пытался его спасти. С самого начала я хотел отдать за него свою жизнь, но нет любви сильнее, чем это». Он замолчал, захлестнутый своими эмоциями. Я поднялся, чтобы подойти к нему. Он жестом меня остановил. Он спрашивал меня, что мы дали. Не скажу, что я вполне понимаю, что именно он имел в виду, но вот что я знаю точно. Это недопустимо. Я этого не допущу. Вы не надругаетесь над его телом, как надругались над памятью о нем. Это то, что я могу ему дать». «Это все, что я могу ему дать. Я похороню своего друга, и я клянусь, что убью любого, кто попытается мне помешать». Он обвел собравшихся взглядом, и они не выдержали его праведного взгляда. «Теперь голосуйте. Я больше не отвечу ни на один из ваших вопросов». Началось голосование, и мы с доктором ушли в свою личную ложу. Голосование сделали по настоянию фон Хельрунга тайным. Уортроп лег на диван, скрестив руки на груди и положив голову на подлокотник. Он смотрел на расписной потолок и отказался наблюдать за голосованием. Наше молчание было не из приятных. После смерти Чандлера доктор почти не говорил со мной. Когда он посмотрел на меня, я понял, что он скорее смущен, чем разозлен. Когда все начиналось, он был твердо убежден, что его другу нет спасения, а в конце... также твердо верил, что сумеет его спасти. И казалось, это выше его понимания, что его веру разбил я, единственный оставшийся на земле человек, хоть как-то привязанный к нему. Так что мне потребовалась немалая храбрость, чтобы попробовать разбить стену, которую он возвел между нами. «Доктор Уортроп, сэр!» Он глубоко вздохнул. Он закрыл глаза. «Да, Уилл Генри, в чем дело?» «Почему? Извините, сэр, но я все думаю, почему вы решили искать меня в Монструмариуме?» «А ты как думаешь?» «Нас кто-то видел?» Он покачал головой, его глаза оставались закрытыми. «Попробуй еще раз!» «Доктор Доброгиану, он пошел туда за нами?» «Нет, когда он обнаружил, что ты исчез, он сразу вернулся к фон Хельрунгу». «Значит, вы догадались?» — заключил я. Это было единственное объяснение. — Нет, я не догадался. Я извлек урок из бойни в доме Чандлеров. В чем заключался урок, Уилл Генри? Как я ни старался, я не мог вспомнить из той жуткой сцены ничего поучительного, кроме отвратительной замогильной шутки, выведенной над дверью в спальню. Жизнь — это... — Джон сам рассказал мне, где тебя найти, — объяснил монстролог. Так же, как он пытался рассказать, где искать Мюрриел. Когда Доброгиану пришел с новостями, я сразу понял, куда он тебя забрал. Разве ты не помнишь, что он сказал? Он выставит тебя в мусорке для чудищ, где всем вам, грязным тварям, и место. Он открыл глаза, приподнял голову и выглянул через барьер. «О, они не торопятся. Интересно, хорошо это или плохо?» Он снова лег. «Кстати, они нашли девочку Новакову в грязи на дне, когда осушили подвал. Я знал, что она была не единственной жертвой, которую нашли в том подвале. Он заметил мое волнение и сказал: «Ты ничего не мог сделать, Уилл Генри». Я ответил: «Это как раз то, что я сделал, сэр. Ничего». «Бесполезно себя винить. Что, это возродит девочку или изменит будущее? Ты сделал в точности то же самое, что сделал бы я, что сделал бы любой при таких обстоятельствах. Представь, что ты бы взял ребенка и ушел. Как много новых жертв пало бы в ту ночь из-за твоего ненужного альтруизма. В жизни часто приходится делать трудный выбор, Уилл Генри, и в монстрологии это приходится делать даже чаще». Он ждал моего ответа. Он знал, что я соглашусь. Я всегда с ним соглашался. «Если бы в доме случился пожар, и я велел тебе залить пламя керосином, ты бы крикнул: да, сэр, и устроил нам второе пришествие!» «Я должен был его спасти», — сказал я. «Спасти? От чего спасти? Ты тогда не имел представления, находился ли Джон в доме». «Я должен был его спасти», — повторил я. «Очень хорошо. Предположим на минуту, что спас. И предположим, что ты выяснил, чей он. Теперь ты можешь смело предположить, что он бы не дожил до своего первого дня рождения, потому что шансы не в его пользу, Уилл Генри. Это мрачная реальность гетто. Ты бы спас его от одного чудовища, но предал бы другому, не менее кровожадному». Я покачал головой. «Я должен был его спасти», — сказал я в третий раз. Он покраснел, его глаза загорелись. Наверное, он после моих всегдашних подобострастных ответов оказался не готов к тому, что я стану менее подобострастным. «Почему?» — требовательно спросил он. «Потому что мог спасти», — ответил я. Их положили рядом. Две любви моего хозяина. В семейное захоронение Чандлеров, потому что отец самого непутевого сына все равно отец. Старший Чандлер не разговаривал с Уортропом, если не считать нескольких угрожающих слов после панихиды у могилы, в том смысле, что он собирается разорить его до последнего гроша. Ответ Уортропа: «Это было бы только справедливо, но прошу оставить мне хотя бы мой микроскоп». На похоронах был фон Хельрунг, а также несколько других монстрологов, включая уцелевших членов охотничьей команды. Доброгиану серьезным видом пожал мне руку и заявил, что доктору повезло с учеником, очень способным и очень храбрым. Лили тоже пришла. Я не знаю, как она сумела это устроить, но она выскочила из кареты в черном платье и с черной лентой в локонах. Во время службы она сидела рядом со мной и в какой-то момент взяла мою руку в свою. Я не пытался ее высвободить. «Значит, ты уезжаешь?» — сказала она. «У тебя был такой план — уехать, не попрощавшись?» «Я служу доктору», — ответил я. «У меня нет собственных планов». «Думаю, это самое жалостливое и трагическое, что я когда-либо слышала. Ты будешь обо мне скучать?» «Да». «Ты просто так говоришь. На самом деле ты не будешь скучать». «Я буду скучать». «Ты планируешь поцеловать меня на прощанье?» «О, извини, твой доктор планирует, чтобы ты поцеловал меня на прощанье?» Я улыбнулся. «Я его спрошу». Она хотела знать, когда мы снова увидимся. Придется ли ей ждать целый год? «Если только дела доктора не приведут нас сюда раньше», — ответил я. «Ну, я ничего не могу тебе обещать, Уилл», — сказала она. «Может, я буду слишком занята. Через год я уже буду ходить на свидания и рассчитываю, что мое расписание будет очень плотным». В ее глазах прыгали веселые искорки. «Вы приедете на следующий конгресс? Или твой доктор покинет общество из-за того, что он проиграл это маленькое голосование?» Это была правда. Доктор потерпел поражение. Минимальным большинством была принята резолюция фон Хейрунга, звучавшая, по крайней мере, по мнению Уортропа, как похоронный звон по монстрологии. Он мог остаться солдатом в изгнании, одинокой лодкой разума в море суеверий. Но какова была бы награда? Какое слабое утешение он мог бы найти в своих принципах, если то единственное, ради чего он жил, было похищено в течение какого-то часа? Как я и ожидал, он принял известие с тяжелым сердцем, но его реакция меня просто поразила. «Я совершил жестокую ошибку, Уилл Генри», — признался доктор накануне нашего отъезда домой. «Но в отличие от твоей ошибки в трущобах, мою можно исправить. Еще не слишком поздно». Его лицо казалось благостным в жалком осеннем свете, который пробивался через выходящее в парк окно. Он говорил с твердостью человека, для которого его путь ясен и прозрачен. «Перед смертью Джон задал мне вопрос, на который у меня не было ответа. Что мы дали? Должен признать, что я не такой человек, который видит в таком вопросе какой-то смысл. Для меня это была просто часть его бреда. А вот твой отец понимал и заплатил за свой дар самую высокую цену. Понимаешь, Уилл Генри, это не то, что мы даем, а то, что мы хотим дать, что мы можем дать. Ты оставил того ребенка в коридоре. Дар был в твоих руках, но ты его не отдал. Ты не можешь этого вернуть, так же, как твой отец не может вернуть своего дара, сделанного мне. Но я не так безнадежен. У меня еще есть выбор, чтобы ответить на вопрос Джона». Он придвинулся ко мне. «Я потерял все. Джона, Мюрриел, даже свою работу. То единственное, что давало мне утешение во все годы моего одиночества. Я потерял даже это. Ты единственное, что у меня осталось, Уилл Генри. И, боюсь, я тебя тоже потеряю». «Я никогда вас не оставлю, сэр», — сказал я. «И я в это верил. Никогда». «Ты не понимаешь». «Скажи мне еще раз, почему ты должен был спасти того ребенка в коридоре?» «Потому что мог спасти». Он кивнул. «И я тебя спасу, Уилл Генри. Потому что могу. Вот ответ на вопрос Джона». Тогда я понял. Я отодвинулся на нетвердых ногах. Комната стала кружиться вокруг меня. «Вы отсылаете меня», — сказал я. «Ты чуть не погиб», — напомнил он. — 3 раза по моим подсчетам. Если ты останешься со мной, то когда-нибудь удача от тебя отвернется, как она отвернулась от твоего отца. Я не могу этого допустить. — Нет, — закричал я. Мой голос дрожал от ярости. — Не для этого. Вы меня отсылаете, потому что я его убил. — Не повышай на меня голос, Уилл Генри, — спокойно предупредил он. «Вы разозлились и хотите наказать меня за это, за то, что я спас вам жизнь! Я спас вам жизнь!» Я не мог сдержать ярость. Она была права насчет вас. Они оба были правы. Вы страшный человек. Вы всего лишь... Вы полны только собой. И вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете ни о чем. «Я знаю это!» — зарычал он в ответ, не в силах больше сдерживаться. «Если бы не я, она была бы сейчас жива. Я должен был сделать дар, но не отдал его. Я его не отдал!» Его лицо исказилось от отвращения к самому себе. Он ударил себя в грудь, как грешник перед жертвенным алтарем. «Я позволил ей уйти домой, хотя знал, что она в опасности. Я отвернулся, как ты отвернулся, Уилл Генри. И что произошло? Скажи мне, что происходит, когда мы отворачиваемся?» Он упал на софу, на то самое место, где он вкусил совсем мало ту любовь, которую сам отверг, много лет назад прыгнув в Дунай. «О, Уилл Генри!» — вскричал он. «Какая же мы с тобой жалкая пара! Что сказал Фидлер? То, что он любит, не знает его, а то, что он знает, не может любить. Он говорил о тебе, но вполне мог сказать это и о нас обоих». Он поднял на меня глаза. Он выглядел таким потерянным, таким беспомощным, что я невольно сделал шаг к нему. «Не отсылайте меня, сэр. Пожалуйста». Он поднял руку и безвольно опустил. «Жизнь — это...» — пробормотал он. «Джон заполнил пропуск, да? Джон дал свой ответ. Но ответ ли это, Уилл Генри? Мейстер Абрам заявляет, что мы являем собой нечто большее, чем то, что отражает желтый глаз. Но так ли это? Я нес его на руках всю дорогу. Мы чуть не погибли. Ты и я, чтобы вытащить его из пустыни. И все для того, чтобы он смог убить единственную женщину, которую я любил». Я сел рядом с ним. «Вы его вынесли не для этого». Он вяло махнул рукой, отметая мою попытку его утешить. «И ребенок умер. Это не причина того, что ты отвернулся. Я снова задаю свой вопрос, Уилл Генри. Ответ Джона. Это ответ?» Я покачал головой. Не думаю, что он ожидал от меня разгадки тайны, над которой человечество мучается с самого младенчества. Я до сих пор не знаю, чего он от меня ждал. Или чего я ждал от него. Мы действительно были жалкой парой, монстролог и я, связанные узами, непонятными нам обоим. В монструмариуме чудовище заставило меня повернуться и узреть истинное лицо любви. Но у любви больше, чем одно лицо. И желтый глаз — это не единственный глаз. Не бывает опустошенности без изобилия. И голос чудовища — это не единственный голос, который летит на сильном ветре. Этот другой голос был в каждом осторожном шаге, который доктор делал в пустыне. Он был в той ночи, когда он обнимал меня, чтобы не дать умереть от холода. Он был в глазах Мюрриел, когда той ночью их тени встретились и слились в одну. Он есть всегда, как и голод, который нельзя утолить, но малейший его глоток утоляет лучше, чем самое роскошное пиршество. Я потянулся через пространство, которое нас разделяло, меньше фута и больше, чем Вселенная, и взял руку монстролога в свою руку. Эпилог. Ноябрь 2009 года. Никто из известных личностей, упоминаемых в дневниках, Томас Эдисон, Элджернон Блэквуд, Брэм Стокер, Генри Ирвинг, Джон Пембертон, Александр Гюстав Эйфель, Томас Бернс и Якоб Рис, никогда не писал и прилюдно не говорил о человеке по имени Пеленор Уортроп или о чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающем науку монстрологию. Конечно, этот факт не доказывает, что эти реальные люди того времени не знали Уортропа. Однако, если они его знали, то очень странно, что никогда не упоминали о нем или о его экзотической философии. Например, я не нашел никаких признаков того, что Стокер списал своего Ван Хельсинга с реального доктора по имени фон Хельрунг. Это рассказ Блэквуда, опубликованный в 1910 году, ввел в обиход Вендиго и сделал Блэквуда популярным писателем в жанре ужасов. Я не нашел никаких свидетельств, что этот рассказ был написан под впечатлением, либо как-то основывался на отчете Уилла Генри из четвертого тома. Но такая версия напрашивается, если судить по встрече в клубе «Зено», о существовании которого я тоже не нашел никаких данных. Скрупулезный поиск в газетных архивах не дал ничего, кроме статей, воспроизведенных в начале этой книги. Я не нашел никаких упоминаний под именем Блэквуда или каким-либо другим об убийствах, описанных в шестом томе. Никаких упоминаний имени Чандлер и никаких статей о некоем американском потрошителе, разгуливавшем по улицам Нью-Йорка. Это часть рассказа Уилла Генри, где он упоминает о газетных вырезках в библиотеке фон Хельрунга, безусловно, выдумка. Скандал, в который было вовлечено известное нью-йоркское семейство, конечно, стал бы темой для всех тогдашних газет. И если это неправда, то под вопросом оказываются все записи. Но разве я когда-нибудь сомневался, что дневники — это плод вымысла? Удрученный результатами своих попыток подтвердить их содержание, я обратился к самим дневникам. Я связался с экспертом-почерковедом из Флоридского университета в Гейнсвилле, и он любезно согласился просмотреть материалы. В его отчете содержались следующие наблюдения. Автор проходил курс обучения, по меньшей мере, в средних школах, а, возможно, и в колледже. Автор чрезвычайно педантичен, со склонностью к мелочности. Возможно, он был исключительно опрятен, чрезмерно утончен, очень неравнодушен к тому, как он выглядел и как его воспринимали окружающие. Автор, возможно, страдал некими расстройствами личности, однако в высшей степени сомнительно, учитывая логичность текста, что у него была шизофрения или какое-либо другое серьезное психическое заболевание. Маловероятно, что он бредил. Автор любил привычки, рутину, предсказуемость. Чувствует себя чрезвычайно некомфортно во враждебном окружении. Застенчив, интроверт, чувствующий и думающий, а не делающий. Далее в отчете выдвигались предположения о том, что Уилл Генри болел артритом, страдал от маниакальной депрессии, подолгу жил один либо без товарищеского общения. Особенно пикантным мне показалось предположение о его щепетильности в том, как он выглядел, учитывая, в каком виде он был найден в сточной канаве. Грязным, дурно одетым, со спутанной бородой и длинными всклокоченными волосами. Что могло довести до такого состояния такого человека? Другое, поразительное, на мой взгляд, утверждение — это маловероятно, что он бредил. Разные вендиго, смертельные монгольские черви, организм, выделяющий некие ферменты, которые позволяют его хозяину неестественно долго жить. И при этом маловероятно, что он бредил. Почерковедческий анализ в такой же степени искусство, как и наука. Поначалу это заявление привело меня, мягко говоря, в замешательство. Однако по размышлении оно показалось оправданным при условии, что Уилл Генри, или кто бы это ни был, писал беллетристику. Человек может сочинять беллетристику, и я слышал о такой вероятности, при этом не бредить. Саму беллетристику можно охарактеризовать как высокоорганизованное бредовое мышление. Если автор написал о жизни некого Уилла Генри, это еще не значит, что он описал свою жизнь. С публикацией этих дневников, так же, как и первых трех, я связываю надежду, что они могут дать какой-то ключ. Как мне сказал вначале директор Дома презрения, у каждого человека кто-то есть. Где-то есть кто-то, кто знает, что это был за человек. Возможно, пусть и не под именем Уилла Генри, но кто-то его знает. Я надеюсь, что однажды я получу от такого человека письмо по электронной почте или телефонный звонок, и, наконец, получу какие-то ответы. После прочтения этих последних дневников мне пришло в голову, что в конце жизненного пути Уилл Генри оказался в той самой опустошенности, которую он и его загадочный хозяин считали такой ужасающей. Возможно, мои поиски имеют целью, если можно так выразиться, не столько выяснить, кем он был, сколько вернуть его. Возможно, если я выясню, кем он был и кому он принадлежал, то смогу вернуть Уилла Генри домой».